Несмотря на то, что количество огромных рабов было очень большим, их было несколько тысяч огромных рабов на границах Чжаньхуан, однако они не могли устоять перед силой на границах Шишень, и сразу же были ликвидированы. А что касается Гуйши, то в его глазах промелькнул яростный блеск, затем в руке сконцентрировался огромный меч, и он набросился атаковать Лонг Ди. Бам, бам, бам. Тут же началось ожесточенное сражение. Гуйши под давлением Лонг Ди терпел одну неудачу за другой. Лонг Ди был главным шишенем звезды Тянь Юань, реальная сила его далеко превышала простого шишеня. От его рук уже погибло несметное количество предков дьявола на границах Шишень, и один Гуйши, конечно же, не мог быть для него достойным соперником. Луэн Ди, Вэн Ди, два шишеня объединились и расставили один запрет, чтобы избежать того, что Гуйши может убежать. Рядом с самодвижущейся звездой начались ожесточенные сражения, трое шишеней, объединившись, противостояли Гуйши, а остальные шишени безумно атаковали толпы огромных рабов. Огромные рабы кричали от ужаса в небе, а черная кровь словно водопад спадала вниз, а тела огромных рабов беспорядочно разлетались. В этом сражении происходили только лишь односторонние убийства. Всего лишь через 10 минут все небо уже накрылось черным кровавым туманом. Под атакой тремя шишенями, среди которых один был несравненно могущественный Лонг Ди, Гуйши в скором времени получил тяжелые ранения. Он видел, что обстановка поменялась в худшую сторону, яростно прокричал, затем бах, само ликвидировался, в результате чего Луэн Ди и Вэн Ди получили небольшие ранения. Лонг Ди, находящийся в центре самой ликвидации Гуйши, неожиданно был очень спокойным, вся его одежда была разорвана в клочья, и стала видна его кожа, которая была словно сталь. Лонг Ди взмахнул рукой и полностью уничтожил остаток души Гуйши, который висел в воздухе. Убили одного предка дьявола на границах Шишень, сегодня все же мы получили хорошую выгоду. Искренне улыбаясь, сказал Вэн Ди. Лонг Ди немного кивнул головой, а затем его взор направился на ту огромную самодвижущуюся звезду, которая была неподалеку. Внутри этой самодвижущейся звезды было выкопано пространство, и внутри сделали судно, которое могло также, как корабль Млечного Пути, передвигаться по космосу, несмотря на то, что это судно было немного недоделанным по сравнению с кораблем Млечного Пути, однако он был немного прочнее корабля Млечного Пути. Яди, Ечен и остальные уже вошли внутрь самодвижущейся звезды, и уже взяли под свой контроль управление самодвижущейся звездой, медленно направляя это судно в сторону древнего города Тяньюань. Неважно, был ли это тот цветок снежного лотоса лавы, или же звезда черной луны, подземная крепость, все это было игрой, их настоящей целью была именно эта самодвижущаяся звезда. Теперь они как минимум могут устанавливать связь с внешним миром, и больше им не нужно быть запертыми на звезде Тяньюань. Если они установят связь с внешним миром, то это может помочь им найти помощников. Материк Ситань, внутри горного ущелья вулкана. Гуйцзюи наконец прорвали большую формацию подземного мира Михуан, и восемь силуэтов унеслись ввысь, а когда они увидели все, что было вдали, то их глаза были готовы взорваться от ярости. Их база уже была отнята Лонг Ди и остальными. Гуйцзюи и остальные обладали в общем три самодвижущимися звездами, две из них уже направились в другое место, и только лишь одна осталась на звезде Тяньюань. Тем не менее Лонг Ди и остальные уже отобрали ее. Когда они хотели рвануть в небо и вернуть свою самодвижущуюся звезду, то увидели, что та звезда уже остановилась рядом с городом Тяньюань и была взята под защиту. Лонг Ди и остальные тоже вошли внутрь древнего города Тяньюань и уже готовились начать сражение, активировав формацию мечей. Если они насильно ворвутся внутрь города, то несомненно умрут. Лонг Ди, душа звезды Тяньюань, вы все подлые и низкие людишки, а ну-ка выходите. Гуйцзюи стоял напротив города Тяньюань и громко кричал. Это был его самый ожесточенный проигрыш на звезде Тяньюань, и если бы душа звезды Тяньюань не появилась, то Лонг Ди со своими мелкими трюками вообще не смог бы обмануть его взор. Он никак не ожидал, что душа звезды Тяньюань неожиданно окажется такой хитрой, и как только появится, сразу же сможет так жестоко их обмануть. Самым ключевым была та земля, убивающая живое на материке Ситань, которая пряталась душой звезды Тяньюань на протяжении нескольких сотен лет, поэтому, когда душа звезды рассказала про цветок снежного лотоса лавы, они и поверили в эти слова. К тому же Яди расставила большую формацию подземного мира Михуан на земле, убивающей живое, поэтому они и смогли обмануть их взор. На этот раз они понесли двойные потери, из-за чего Гуйцзюй был в невероятной ярости. Сейчас, вспоминая все, он видел, что в плане Лонгди было так много изъянов, но как же он все равно оказался обманутым. Внутри не видно того, что происходит снаружи, из-за того, что душа звезды Тянь Юань рассказала про цветок снежного лотоса лавы, поэтому это настолько сильно привлекло их внимание. Глава 734. Направиться на черный рынок. Неважно, как только Гуйцзюй и остальные не ругались за пределами города, Лонгди и остальные от начала до конца не выходили за пределы города. Реальная сила Лонгди почти ничем не отличалась от Гуйцзюя. Сегодня, несмотря на то, что они уже убили одного предка дьявола на границах Шишень, но только лишь с трудом уравновесили положение звезды Тянь Юань, а если каждая сторона максимально активирует все военные действия, то еще неизвестно, кто из них проиграет, а кто победит. Раз уж они отняли самодвижущуюся звезду предков дьявола, то для начала нужно будет ее использовать, и потом уже решать, что дальше. Обладая самодвижущейся звездой предков дьявола, теперь они могут сделать очень много дел. Город Тянь Юань, внутри самодвижущейся звезды предков дьявола. Брат Ечен, а это что? Али в одном углу нашла один чертеж, который был сделан непонятно из какого материала, на нем было множество точек, соединенных линиями. Она, моргая глазами, смотрела на Ечена и спросила. Взор Ечена смотрел чертеж, он изучал его некоторый период времени, затем его глаза засверкали, и он сказал, это карта звездного неба. Он указал пальцем в одно место и сказал, это звезда Тянь Юань, а рядом находится звезда Цзы Юнь, а эти связывающие линии должно быть телепортирующие формации, которые их связывают. Услышав слова Ечена, Яди и остальные тоже все посмотрели на ту карту звездного неба. Что обозначают эти черные звезды, и что обозначают эти белые звезды? Немного недоумевая спросила Али. На этой карте звездного неба были помечены знаки, и здесь еще есть красные. Именно в тот момент, пока они разговаривали, недалеко от Али и Ечена начал медленно появляться один силуэт, это была душа звезды Тянь Юань. Этот красный участок звездного района обозначает территорию государства кроваво-красных душ, белый цвет обозначает духовное государство вечных душ, а черный цвет обозначает духовное государство дьявольского неба. В этом звездном районе Млечного Пути есть три разных духовных государства, поэтому между ними есть такого рода ожесточенное соперничество. Нежным голосом говорила душа звезды Тянь Юань. Толпа людей были немного удивлены, оказывается, в космосе есть так много духовных государств, почему некоторые пути от звезды Цзы Юнь связаны со звездами, которые помечены черным цветом. Немного не понимая, спросил Ечен, раз уж те звезды соединены со звездой Цзы Юнь, то разве они не должны принадлежать духовному государству вечных душ? Они уже погибли. Немного печально говорила душа звезды Тянь Юань. Они были оккупированы предками дьявола, тогда нужно срочно сообщить об этом людям звезды Цзы Юнь, чтобы не продолжали восстанавливать телепортирующие пути. Ечен посмотрел на карту звездного неба и видел, что звезда Цзы Юнь была транзитной станцией этого звездного района, когда-то связывающей несколько десятков звезд. И те звезды тоже были связаны с более 100 звездами, изначально они должно быть были белого цвета, но сейчас тем не менее стали черного цвета. Из этого было ясно одно, те звезды когда-то обладали душой звезды, но сейчас уже были захвачены предками дьявола. На тех звездах когда-то жило бесчисленное количество живых существ, однако сейчас все это прекратило свое существование. После того, как предки дьявола оккупировали звезду, то живых существ с слабым культивированием воспринимали, как домашний скот, а тела с сильным культивированием использовали как сосуд, для выращивания дьявольского семени. Район черного цвета уже почти достиг звезды Тянь Юань. В сердце Ечена родилась срочная необходимость защитить свою семью и своих соплеменников. На звезде Тянь Юань уже стало очень небезопасно. Может возглавить всех людей звезды Тянь Юань и покинуть звезду, но если даже они покинут звезду Тянь Юань, то куда направиться? В этом безграничном космосе, где есть место для них, может направиться на другую звезду, например, такую как звезда скрытых облаков. Ечен все же не хотел прибегать к такому способу. Раз уж они пустили корни на звезде Тянь Юань, то будут только лишь защищать ее. Ечен вовсе не хотел видеть сцены массовых убийств. Обладая самодвижущейся звездой, вы также можете попытаться направиться в звездный район впереди. Душа звезды Тянь Юань взмахнула рукой и указывала на белый звездный район. Это место можно было считать задней частью района Млечного Пути, и там было сравнительно безопаснее, чем на звезде Тянь Юань. Несмотря на то, что душа звезды Тянь Юань не сказала напрямую, однако уже продемонстрировала свои мысли, как бы говоря Ечену и остальным. Если вы хотите уйти, то тот звездный район будет намного безопаснее. Для самодвижущейся звезды предков дьявола нет никаких проблем перемещаться по звездному небу, но если вы захотите покинуть звездный район Млечного Пути, то это будет сравнительно сложно, потому что между звездными районами есть очень много опасных зон. Даже владыка звезды не осмелился бы необдуманно туда входить, сказала душа звезды Тянь Юань. Покинуть звезду Тянь Юань, и где они смогут спрятаться, будут укрываться на другой звезде. Во всяком случае, им все равно придется сразиться с предками дьявола. Ечен уже вынес решение, сейчас он вовсе не считал предков дьявола такими уж страшными, поэтому пока что Ечен решил, что не будет покидать звезду Тянь Юань. Вспомнив то большое количество доспехов внутри подземных лунных чертог и еще несколько десятков тысяч ци пограничных зверей, Ечен думал, что возможно у них еще есть шанс. Как я могу найти сильных культиваторов, которые прибудут на помощь звезде Тянь Юань? Ечен посмотрел на душу звезды Тянь Юань и спросил. Сегодня в первую очередь нужно укрепить реальную силу звезды Тянь Юань. То, что продемонстрировал владыка звезды скрытых облаков, помогло Ечену понять, что между душами звезд бывает неприязнь, и что необходимо найти людей, которые не захотят извлекать выгоду, помогая звезде Тянь Юань. Душа звезды Тянь Юань до глубины души взглянула на Ечена. Ечен не планирует покидать звезду Тянь Юань, в этом месте есть один черный рынок. Душа звезды Тянь Юань указала на одну из звезд и говорила, в духовном государстве вечных душ есть очень много звезд, которые были уничтожены, некоторые потерявшие дома скитальцы могут появиться на этом черном рынке, и их можно нанять на работу, заплатив денег. Однако, чтобы нанять на работу Шишиня, требуется потратить очень много денег. В духовном государстве вечных душ самой первой циркулирующей валютой являются звездные камни, ядро звезды Цзинь, и потом уже идут монеты золота Инь, золото дьявола, черновое золото. Несмотря на то, что мы обладаем очень большим количеством монет золота Инь, золотом дьявола и черновым золотом, однако за последнее время со звезды ушло очень много денег. Те очень богатые звезды могли нанимать на работу очень много шишини, чтобы защищали их дома, однако звезда Тянь Юань вовсе не была богатой звездой, вплоть до того, что была очень нищей, и разве они могли позволить себе купить нескольких шишиней? На звезде Тянь Юань самой дорогой вещью должно быть были только фрукты мудрости дикого края, которые были на руках у Ечена, но только лишь такого рода вещи, как фрукт мудрости дикого края, несомненно нельзя выставлять на продажу, иначе скорее всего это привлечет внимание всех людей, и тогда это станет еще большей бедой для звезды Тянь Юань. Черный рынок. Ечен сморщил брови и не знал, что же это был за рынок. Требуется, чтобы туда направился культиватор на границах Шишень и выше, там можно обмениваться разного рода вещами, к тому же по пути можно встретиться с опасностью, скорее всего можно натолкнуться на предков дьявола, сказала душа звезды Тянь Юань. Пусть даже если они направятся на черный рынок, что они смогут там сделать? Какого рода вещи есть на звезде Тянь Юань, которые можно обменять на вещи наивысшей степени, чтобы помочь звезде Тянь Юань увеличить свою реальную силу? У всех людей было своего рода желание посмеяться над собой. Казалось, что помимо фрукта мудрости дикого края на звезде Тянь Юань вовсе не было ничего, однако такого рода вещь, как фрукт мудрости дикого края, должен быть спрятан, тогда что же им выставить на продажу? «Позвольте мне пойти», — сказала рядом стоящая Яди. «Во всяком случае для начала нужно посмотреть, что это было за место, и только потом можно было узнать». Яди была привлекательной, к тому же могла разворачивать магию, ее методы по сохранению жизни были сравнительно сильными, и простой культиватор на границах Шишень не смог бы одолеть ее. К сожалению, Чжань Хуани не могли туда направиться, иначе Ечен несомненно тоже последовал бы за ней, чтобы посмотреть, что же там было за место. «Я тоже не знаю, каким сейчас стал тот черный рынок, ты для начала сходи туда и посмотри». Душа звезды Тянь Юань, немного кивнув головой, сказала. Когда душа звезды отправила Ядина самодвижущейся звезде в центр Млечного Пути этого района, в сторону Черного Рынка, Лонг Ди все же ничего не сказал. Ячен немного не мог понять отношения между Лонг Ди и Яди, словно между двумя людьми была небольшая тайная связь, однако они были не вместе. Жена Лонг Ди уже давно умерла, и у него остался только лишь один Тэн Юн. Яди направится на Черный Рынок в районе Млечного Пути, там несомненно очень опасно, есть вероятность, что она никогда не вернется. Однако Лонг Ди ничего не говорил. Возможно, они на протяжении всей жизни уже привыкли жить в вечной разлуке. Яди взяла с собой большое количество монет золота инь, золото дьявола, черновое золото и еще несколько предметов дао, которые были не нужны звезде Тянь Юань. Самодвижущаяся звезда начала медленно передвигаться по небу, затем Сау, и исчезла в небе над звездой Тянь Юань. Находящиеся снаружи города Тянь Юань, Гуйцзюэ и остальные, когда увидели, что самодвижущаяся звезда начала передвигаться по пространству, покидая звезду Тянь Юань, их глаза покраснели, а сердца были наполнены яростью. Это очевидно была их вещь, которую в наглую отобрали, к тому же так умело используют прямо перед их глазами. Однако они не могли ничего поделать, ворваться в город Тянь Юань, это вообще невозможно. Остановить самодвижущуюся звезду, тоже невозможно, после того, как самодвижущаяся звезда начинает передвигаться по пространству, то ее скорость становится очень быстрой, они вовсе не смогут ее догнать. Они пока что могут только лишь найти для себя место на других 4 материках звезды Тянь Юань, одновременно должны будут принять меры предосторожности, на случай если Лонг Ди и остальные захотят нанести им поражение по отдельности. Внутри города Тянь Юань, после того ожесточенного сражения наконец восстановилась тишина, Лонг Ди и остальные лично защищали города, а трое Шишини среди них, Цин Ди, Вэн Ди и Шэнь Ди снова направились на звезду Цзэ Юнь. Реальной силы звезды Тянь Юань сейчас недостаточно, к тому же ей очень сложно сохранить свою безопасность, однако душа звезды Тянь Юань по-прежнему решительно отправила троих Шишини на звезду Цзэ Юнь, и как бы Лонг Ди и остальные не останавливали, душа звезды Тянь Юань все равно решительно придерживалась своего мнения. Помимо того, что трое Шишини ушли, душа звезды Тянь Юань также переселила несколько человек, диких зверей и зверей Сюан. Лонг Ди и остальные немного не могли понять действий души звезды Тянь Юань, но потом немного подумав решили, что скорее всего душа звезды Цзэ Юнь была сравнительно особенным существом среди душ звезд, что даже душа звезды Тянь Юань, невзирая на опасность, которая может ей угрожать, решила защитить душу звезды Цзэ Юнь. Сейчас душа звезды Тянь Юань и душа звезды Цзэ Юнь уже поддерживали друг друга, зависели друг от друга, и Лонг Ди и остальные понимали, что в этом все же был здравый смысл, поэтому тоже сильно не противостояли ее решениям. В глубине дворца Чжаньхуани, Ячен продолжил усердно культивировать внутри печи сандалового дерева, которое ему дал Лонг Ди, старательно продвигая свое культивирование. А сила лекарства внутри печи сандалового дерева непрерывно вливалась внутрь тела Ячена. Помимо тех чудодейственных лекарств, которые собрал Лонг Ди, Ячен также достал оставшуюся половину непереработанного фрукта мудрости дикого края. Али сидела рядом с печью сандалового дерева и охраняла, сосредоточенно культивируя. Драгоценная жемчужина Михуан кружилась вокруг ее тела, и одна за другой нить чистого белого блеска освещали тело Али. На ее щеках стало еще больше святой ци, что просто никто не осмелился бы ее обижать. Другой двойник Ячена вернулся со звезды Цзэ Юнь и прибыл в священный город густых облаков Гдань Тайлин и Сятину, и также время от времени он сливал свое культивирование со всеми соплеменниками. Звезда Тянь Юань находилась в опасности, поэтому у всех людей на сердцах было чувство острой необходимости продвинуть свое культивирование, которое скорее всего поможет противостоять угрозе, которая вот-вот настигнет их. Глава 735. Переработка фрукта мудрости дикого края. В тот момент, пока Ячен культивировал, Лонг Ди время от времени использовал мысли и проверял прогресс с развития Ячена. После того, как чудодейственные лекарства погружались внутрь печи сандалового дерева, то превращались в чистый белый дым из сюаньцы, окружая тело Ячена. Все чудодейственные лекарства материка Тянь Юань собирались только лишь для использования одного Ячена. Лонг Ди вообще не знал о том, что внутри печи сандалового дерева была половина фрукта мудрости дикого края, и он непрерывно погружал внутрь печи сандалового дерева еще больше чудодейственных лекарств, чтобы Ечен в самые короткие сроки смог прорваться до границ Чжаньхуан 10 уровня сложности. А что касается того, что сможет ли Ечен прорваться на границе Шишень, все же зависело от его таланта. Однако день за днем проходили, все собранные чудодейственные лекарства растрачивались, а культивирование Ечена все еще останавливалось на границах Чжаньхуан 6 уровня сложности и очень медленно продвигалось вперед, из-за чего у Лонгди в сердце было сильное волнение. Они использовали такое большое количество чудодейственных лекарств, плюс к этому использовали печь сандалового дерева. Пусть даже если это будет простой талант, то должно быть уже без всяких проблем должен был прорваться с границ Чжаньхуан 1 уровня сложности до границ Чжаньхуан 10 уровня сложности. Если бы это была Али или же Дань Тайлин, пожалуй, уже давно прорвались бы вплоть до границ Шишень. Однако тело Ечена было словно бездонный сосуд, после того, как оно поглощало большое количество силы чудодейственных лекарств, его культивирование все же останавливалось на границах Чжаньхуан 6 уровня сложности, и для того, чтобы продолжить увеличивать его культивирование, скорее всего понадобится в 10 раз больше чудодейственных лекарств. На материке Тяньюань вообще невозможно найти такое большое количество чудодейственных лекарств, только если не подождать, пока не будет готова новая партия. Однако неизвестно, будет ли к тому времени материк Тяньюань продолжать свое существование. Лонг Ди тоже не мог ничего поделать, помимо Яди, которая направилась на самодвижущейся звезде на черный рынок в центре Млечного Пути, Ечен уже стал единственной надеждой звезды Тяньюань. Он мог только лишь цепляться за этот небольшой шанс, ожидая, пока Ечен прорвет барьер. Ечен не знал, какое настроение было на сердце Лонг Ди в данный момент. Он только лишь усердно культивировал, перерабатывая силу лекарств, в особенности перерабатывая половину фрукта мудрости Дикого Края. Через несколько дней тело Ечена слилось с оставшейся половиной фрукта мудрости Дикого Края. Лекарственная сила фрукта мудрости Дикого Края постепенно вливалась в Даньтан Ечена, погружаясь внутрь 9 звезд. Говорят, что нужно только лишь переработать один фрукт мудрости Дикого Края, и тогда можно будет обрести священное тело Дикого Края. Однако после того, как та половина фрукта мудрости Дикого Края влилась в 9 звезд Ечена, то утонула словно камень в море, не создавая никаких волн. Внутри Даньтаня 9 звезд медленно вращались, словно в них не происходило никаких изменений. Сидевший внутри печи сандалового дерева Ечена сморщил брови. Что происходит? Говорят, что после переработки лекарственной силы половины фрукта мудрости Дикого Края должны быть очень сильные изменения. Именно в тот момент, когда Ечен недоумевал, скоб за скобом лекарственной силы неожиданно начал, бурля, выходить из Даньтаня. Эта сила словно 9 рек начала вливаться внутрь 9 звезд, после чего 9 звезд непрерывно увеличивались. Цзы. Весь Даньтань словно увеличился в размерах. Вся энергия фрукта мудрости Дикого Края, которую до этого переработал Ечен, была полностью спрятана внутри Даньтаня, а следуя за тем, что Ечен переработал оставшуюся половину фрукта мудрости Дикого Края, вся энергия фрукта мудрости Дикого Края наконец вышла наружу. Во всем Даньтане свирепствовала сила лекарства фрукта мудрости Дикого Края, словно готова была разорвать тело Ечена. Сила лекарства фрукта мудрости Дикого Края на самом деле была очень сильнодействующей. До этого Лонг Ди положил внутрь печи сандалового дерева бесчисленное количество чудодейственных лекарств. После того, как сила тех лекарств вливалась внутрь 9 звезд, то вообще не вызывала никакой реакции, а фрукт мудрости Дикого Края содержал в себе страшную силу лекарства, которая превосходила силу всех чудодейственных лекарств. Духовное дерево Дикого Края на самом деле достойно называться священной вещью, зародившейся в этой вселенной. Его нужно бережно вскармливать несколько десятков тысяч лет, и на протяжении этого времени оно только лишь один раз плодоносит. Когда Ечен прорывает каждый уровень сложности своего культивирования, то этот уровень силы намного выше простого человека. Даньтань Ечена было словно один огромный сосуд, неважно сколько бы туда ни помещались уаньцы, все равно нет возможности его наполнить. Ечен поглотил такое большое количество чудодейственных лекарств, однако реакция его тела была словно глину поместили в море. Только лишь после того, как Ечен поглотил силу лекарства фрукта мудрости Дикого Края, в его Даньтане наконец начали происходить изменения. Скоб за скобом силы лекарства словно огромная река устремлялась во все каналы, а потом возвращалась в Даньтань, циркулируя по телу, непрерывно укрепляя тело Ечена, создавая священное тело Дикого Края. Каждый жизненно важный орган Ечина стал словно маленькая воронка, непрерывно поглощающая силу лекарства, дополняя каждый цунь его тела. Каждая клетка омывалась силой лекарства фрукта мудрости дикого края, становясь несравненно чистой, словно сияющий кристалл. В этом процессе тело Ечина полностью очищалось, и на всем теле струилась своего рода бронза, словно это был металлический блеск. После того, как все примеси в теле были вычищены, сила лекарства фрукта мудрости дикого края вовсе не останавливалась, а продолжала бесчинствовать внутри тела Ечина, непрерывно погружаясь в каждый позвонок, в каждый цзунь кожи и внутрь каждой клетки. Ечин ощутил хруст костей во всем теле и заметил новые изменения. Все кости непрерывно укреплялись, становясь эластичными и прочными. Ечин ощутил, что часть силы лекарств вливалась внутрь татуировки, точнее поглощалась господином львом, который сейчас крепко спал. Эта бурлящая сила лекарства постепенно утихала, после того, как была полностью поглощена Даньтанем Ечина и еще татуировкой господина льва. После того, как господин лев поглотил часть лекарственной силы фрукта мудрости дикого края, то от центра татуировки на спине Ечина начал с быстрой скоростью расползаться скоп силы фиолетового пламени. Бам! Раздался звук грохота, от тела Ечина начала исходить могущественная ци, затем сила фиолетового пламени накрыла его. Сила господина льва на самом деле только лишь на границах Чжаньхуан. Почему этот скоп фиолетового огня словно такой же чистый, как энергия фрукта мудрости дикого края? Неужели у господина льва было своего рода особенное кровное родство? Ечен с быстрой скоростью прокручивал мысли в своей голове, и ему казалось, что все это словно было связано с тем стариком в сером халате. Подземные лунные чертоги, метательный нож, который может открывать подземные лунные чертоги, и еще две звездные печати. Ечен сморщил брови, все это несомненно как-то связано между собой. Тот старик в сером халате стер с лица земли один род Шишини, и только лишь запечатал одного господина льва, в этом несомненно есть какая-то причина. Благодаря фиолетовому пламени, которое его окружало, культивирование Ечина наконец прорвало барьер 6 уровня сложности, прорвавшись на границе Чжаньхуан 7 уровня сложности. Тело его непрерывно укреплялось. Несмотря на то, что в мышцах не было особенных изменений, однако Ечен ощутил, что его тело содержало в себе своего рода взрывную энергию. Фрукт мудрости дикого края словно переродил тело Ечена. Ечен пристально смотрел на свои руки и видел, что они были светло-бронзового цвета, у него было своего рода ощущение несокрушимости. Он выпустил одну силу ладони, которая со свистом взлетела в небо, и во всей печи сандалового дерева раздался звук грохота. Какая могущественная энергия! Это и есть легендарное тело фрукта мудрости дикого края, внутри дворца Чжаньхуани. Лонг Ди неожиданно открыл глаза, и на его лице появилось немного удивления. Он ощутил, что внутри печи сандалового дерева неожиданно появился скоп очень могущественной ци, после чего его мысль с быстрой скоростью направилась осмотреть. После того, как его мысль осмотрела тело Ечина, то в его сердце было немного недоумения. Развитие культивирования Ечина было очень медленным. Они растратили такое большое количество чудодейственных лекарств, и он только лишь прорвался на границе Чжаньхуан 7 уровня сложности. Однако на удивление его сила ничем не уступала культиватору на границах Чжаньхуан 10 уровня сложности. Ци на теле Ечина была немного необыкновенной, в ней была своего рода могущественная ци глубочайшей древности, которая была очень похожа с ци фрукта мудрости дикого края. Лонг Ди неожиданно что-то понял. Должно быть, Ечен получил благосклонность от души звезды Цзы Юнь, и скорее всего смог получить один фрукт мудрости дикого края, а сейчас переработал его. Ощутив могущественную ци на теле Ечена, Лонг Ди взмахнул правой рукой, и над его ладонью сконцентрировалась часть фрукта мудрости дикого края. Переработав фрукт мудрости дикого края, на самом деле можно заполучить священного тела дикого края, шепотом говорил Лонг Ди, а его взор был бездонным. Если бы он смог получить это легендарное священное тело дикого края, то кто знает, может быть, смог бы помочь звезде Тянь Юань отбить врага. Цин Ди, Я Ди, У Ди, трое человек вернулись со звезды Цзы Юнь и принесли с собой три фрукта мудрости дикого края. Перед тем, как покинуть звезду Тянь Юань, Я Ди передала свой фрукт мудрости дикого края Лонг Ди. Увидев фрукт мудрости дикого края, на всегда суровом лице Лонг Ди промелькнуло немного грусти. Несмотря на то, что он ничего не сказал, когда Я Ди покидала звезду Тянь Юань, Однако на самом деле его сердце было занято Яди. Лонг Ди сел, поджав ноги, и культивировал, и тоже начал перерабатывать фрукт мудрости дикого края. В этот момент сидевший внутри печи сандалового дерева Ячен сморщил брови. Несмотря на то, что его мышцы укрепились в несколько раз, однако словно ему немного не доставало до легендарного и непобедимого священного тела дикого края. Следует знать, что такого рода тело заслуживает называться телом первого рода. Оно же не может быть таким слабым, он ведь слился с целым фруктом мудрости дикого края. Именно в этот момент из его тела начало доноситься ощущение сильной пустоты, словно как чувство долгого голода. Он хотел еще больше чудодейственных лекарств. Тело Ячена было словно воронка, которая непрерывно начала поглощать энергию лекарства внутри печи сандалового дерева. Та сила лекарств, которая была переработана печью сандалового дерева, с быстрой скоростью поглощалась Ячином. Однако эта сила лекарств не могла удовлетворить требования Ячина, тело по-прежнему ощущалось пустым. В голове Ячина появилась одна идея, возможно, нужно еще больше фруктов мудрости дикого края. Он активировал мысль, и Ячен достал еще один фрукт мудрости дикого края из пространства Краги, а затем начал перерабатывать этот фрукт мудрости дикого края внутри печи сандалового дерева. Через некоторое время, образовавшаяся сила лекарства от фрукта мудрости дикого края бурля начала вливаться внутрь тела Ячена. После того, как его культивирование достигло границ Чжаньхуан 7 уровня сложности, мир внутри Даньтаня Ячена снова увеличился в несколько раз. Однако после того, как 9 звезд поглотили силу лекарства одного фрукта мудрости дикого края, не проявляли никакой реакции. 9 звезд внутри тела непрерывно увеличивались, словно один бездонный сосуд, который было невозможно наполнить. Все еще недостаточно, Ячен немного подумал, и достал еще один фрукт мудрости дикого края. Третий фрукт, четвертый, пятый. Только после того, как в его тело влилось 5 фруктов мудрости дикого края, Ячен наконец ощутил, что внутри 9 звезд Даньтаня начали зарождаться небольшие изменения. Души на звездах резко увеличились в количестве, и они тоже непрерывно прогрессировали, словно уже начали обладать разумом. А между 9 звездами сформировались маленькие планеты, точно такие же, как на 7 уровне подземных лунных чертог. Они были словно река, которая кружилась вокруг 9 звезд. Бесчленное количество душ вливались внутрь этих маленьких планет, а потом исчезали в них. Ячен ощутил, что внутри этих маленьких планет словно в данный момент зародилась одна могущественная душа. Глава 736. Вечные звездные могилы. 9 звездных навыков на самом деле очень таинственны. После того, как Ячен продолжит невообразимо культивировать, то какого рода степени может эволюционировать его внутренний Даньтань? Взор Ячена случайно осмотрел звезду системы деревьев, среди 9 звезд, и то, что происходило на той звезде, привлекло внимание Ячена. Тут же он увидел, как бесчисленное количество душ системы деревьев были словно пышные деревья, которые покрыли верхнюю часть звезды системы дерева. Эти души системы деревьев непрерывно превращались в деревья, и было несколько деревьев, которые внешне были чем-то схожи с духовным деревом дикого края. Формы душ на этих 9 звездах отличались друг от друга, содержали в себе сильную жизнеспособность. Следуя за тем, что образовывалось кольцо из маленьких планет, культивирование Ячена снова прорывалось вперед, достигая границ Чжаньхуан 8 уровня сложности. Поглотив 5 фруктов мудрости дикого края помогло Ячену только лишь прорваться до границ Чжаньхуан 8 уровня сложности. Если бы об этом узнали другие люди, то несомненно пришли бы в сильную ярость. Следует знать, что сила лекарства одного фрукта мудрости дикого края может вскормить одного культиватора на границах Шишень. Не слишком ли медленным было культивирование Ячена? Однако отличало его от простых людей то, что простой человек мог только лишь переработать один фрукт мудрости дикого края, а если он продолжит перерабатывать второй фрукт мудрости, то скорее всего его тело взорвется, не говоря уже о 5 фруктах мудрости. Сила лекарства фрукта мудрости дикого края слилась с 9 звездами Ячена, и сила лекарства продолжала проявлять себя. Пока он не был уверен, что все 5 фруктов мудрости дикого края были полностью переработаны, Ячен не осмеливался продолжать непрерывно перерабатывать фрукты мудрости дикого края. Сила лекарства от фруктов мудрости дикого края была очень могущественной, и если эта сила взорвется, то это станет одним очень опасным событием. Ячен планировал удостовериться в безопасности, и только потом пытаться поглотить еще больше фруктов мудрости дикого края. После того, как он поглотил силу лекарства пяти фруктов мудрости дикого края. Реальная сила Ечина на самом деле очевидно продвинулась, в его руках содержалась своего рода страшная энергия, и одна сила ладони, пожалуй, ничем не уступала простому культиватору на границах Шишень. Эффективность фрукта мудрости дикого края на самом деле была очень изумительной. Снова прошло несколько дней, и он снова использовал несколько фруктов мудрости дикого края. Скорее всего, этого должно быть достаточно, чтобы он прорвался до границ Шишень. Достигнув границ Шишень 10 уровня сложности, он сможет направиться в подземные лунные чертоги и получить часть доспехов и оружий. И пусть даже если это будет маленькая часть, этого скорее всего хватит, чтобы защитить звезду Тянь-Юань. На звезде Тянь-Юань все было спокойно, гнездо 8 предков дьявола на границах Шишень было отобрано. Огромные рабы тоже были убиты, поэтому они могли лишь оставаться на материках Дунчуань, Бэйлин, Нанхуан, Ситань, ожидая удобного случая нанести ответный удар. Для того, чтобы защититься от внезапного нападения 8 предков дьявола, вход на материк Тянь-Юань был полностью закрыт. Те 8 предков дьявола на границах Шишень непрерывно внезапно атаковали город Тянь-Юань, однако Лонг Ди всегда отбивал их атаки. С тех пор, как он начал перерабатывать фрукт мудрости дикого края, реальная сила Лонг Ди на самом деле изо дня в день становилась все более могущественной, и он легко мог подавить Гуй Цзюе. Плюс к этому рядом с городом Тянь-Юань были установлены формации мечей, поэтому Лонг Ди мог легко отбить атаку врага. Однако те 8 предков дьявола на границах Шишень не хотели мириться, их мысль время от времени осматривала город Тянь-Юань и искала трещину в городе Тянь-Юань. Они планировали в любое время нанести удар по городу. А что касается других людей звезды Тянь-Юань, то они могли только лишь усердно культивировать, максимально продвигая свое культивирование, пока большая партия предков дьявола не прибыла на звезду Тянь-Юань. Какой же станет звезда Тянь-Юань через несколько лет, все же никто не может сказать. Когда их взор смотрел в сторону священного города густых облаков, то у них зарождалось немного надежды, потому что там был их владыка звезды. Сиатянь постепенно рос, и в свои 2 месяца после рождения уже ходил немного шатаясь, и находящаяся рядом с ним душа темного моря тоже росла с очень быстрой скоростью. Все Чжаньхуани звезды Тянь-Юань и Шишини воспринимали Сятина как своего ребенка, заботясь о нем. Толпа Чжаньхуани переехали поблизости к священному городу густых облаков, а что касается Шишини, то они время от времени использовали мысль и осматривали священный город густых облаков. Ради того, чтобы Сиатянь был в безопасности, каждую минуту, каждую секунду, как минимум 2 Шишиня использовали мысли и внимательно наблюдали за Сиатянем. Цвет заходящего солнца был красным, словно кровь. Дворец Чжаньхуани. Лонг Ди использовал мысли и осмотрел священный город густых облаков. Затем на его лице появилась небольшая улыбка. Солнце садилось, Сиатянь, душа темного моря, Сяи и Мэйяр бежали на фоне заката, и эта картина на самом деле была очень прекрасной. Если бы не было войны, и на звезде Тянь-Юань вечно было так спокойно, тогда было бы намного лучше. Вечно блуждающие предки дьявола еще больше увеличили тревогу на звезде Тянь-Юань. Все люди готовы на смерть сражаться с этими предками дьявола, и все это ради того, чтобы защитить всю эту красоту. Через несколько дней в этом просторном небе появилась одна огромная самодвижущаяся звезда, которая медленно спускалась в город Тянь-Юань. Лонг Ди и остальные Шишини один за другим использовали мысль и внимательно наблюдали за той самодвижущейся звездой. Они ощутили мысль Яди. Яди вернулась. Это Яди. Толпа Шишини все проявили воодушевленное выражение лица. Нахмуренные брови Лонг Ди наконец расслабились. Яди направлялась на черный рынок Млечного Пути этого звездного района, и несмотря на то, что его внешний вид ничего не говорил, однако в сердце Лонг Ди очень сильно беспокоился. Яди безопасно вернулась обратно, и его взволнованное сердце наконец успокоилось. Самодвижущаяся звезда начала медленно опускаться к городу Тянь-Юань, затем одна невероятно красивая девушка вышла из самодвижущейся звезды, медленно приближаясь к городу Тянь-Юань. Это была Яди. Она была так же, как и Али, из клана 10 хвостатых камышовых кошек. Мысли всех людей были направлены на Яди. Сюиянь, ну как, какие успехи? Голос Лонг Ди доносился из дворца Чжаньхуани. Словно все Шишини и все Чжаньхуани смотрели на Яди со взглядом полным надежд. Но тем не менее в эту минуту выражение лица Яди было унылым. Она покачала головой и тяжелым голосом сказала: «Я прибыла на черный рынок в центре Млечного Пути этого звездного района, там на самом деле несравненно пышное место, можно купить доспехи наивысшего разряда, оружие, также можно нанять на работу большое количество чжаньхуани и культиваторов на границах Шишень, даже можно купить существ наивысшей степени, включая известный второй род. Однако с богатствами звезды Тяньюань мы максимум можем нанять на работу троих культиваторов на границах Шишень, а с таким количеством реальной силы нам будет очень сложно противостоять приближающимся предкам дьявола. Черный рынок на самом деле был несравненно большим, словно там можно было купить и продать все вещи, которые есть в этом космосе. Однако для того, чтобы там немного закупиться, необходимо было потратить много денег». Услышав слова Яди, Лонг Ди сморщил брови. Звезда Тяньюань на самом деле очень нищая. Лонг Ди в душе вздыхал: если бы был человек, который был бы готов продать один фрукт мудрости дикого края, то этого было бы достаточно, чтобы звезда Тяньюань избежала такого рода тяжелой ситуации. Однако если произвольно достать такого рода вещь, как фрукт мудрости дикого края, то скорее всего можно будет навлечь катастрофу на звезду Тяньюань. Яди продолжила говорить: я попыталась попросить помощи у других звезд. Однако те звезды тоже подвергаются опасности со стороны предков дьявола, и отдают все силы, чтобы им противостоять. Помимо небольшого количества звезд, как звезда скрытого неба, все остальные звезды находятся в состоянии военной смуты. Остальные звезды не могут спасти звезду Тяньюань, а те, кто согласен оказать помощь, все такие же, как звезда скрытых облаков, хотят вынести из этого себе выгоду. Изначально они надеялись, что Яди вернется с хорошими новостями, однако эта надежда исчезла, и как теперь им поступить? Я слышала, что на Млечном Пути есть очень много бродяг, которые, рискуя, вступают в одно место, которое называется Вечные Звездные Могилы, и если там получится добыть два доспеха наивысшей степени, а потом отнести их на черный рынок и продать, то за них можно получить большое количество денег. Яди снова рассказала новости, которые сама услышала. Вечные звездные могилы. Лонг Ди немного сморщил брови. Вечные звездные могилы — это одно очень древнее поле боя, однако оно очень опасное, разъясняя, говорила Яди. В эту минуту сидящий внутри печи сандалового дерева Ячен внимательно слушал диалог Яди и Лонг Ди. Когда Ячен был внутри запретной земли человеческих душ, то слышал от владыки звезды Син Сюана о вечных звездных могилах. Его меч Тени Сумерек как раз таки и был принесен с того места, под названием Вечные Звездные Могилы. Вечные Звездные Могилы находятся на краю Млечного Пути этого звездного района. Во времена глубочайшей древности там было очень большое сражение, несколько десятков тысяч душ звезд были уничтожены во время этой войны, бесчисленное количество звезд превратились в мертвые звезды, и там время от времени появляется большое количество предков дьявола. Это стало запретным местом, куда никто не может ступить. Внутри той запретной зоны можно повстречать бесчисленное количество драгоценных вещей, и некоторые бродяги звездного неба, рискуя жизнями, вступают в то место, чтобы найти сокровища. Лонг Ди сморщил брови. Опираясь на реальную силу, которая у них сейчас есть, если те более 500 предков дьявола пройдут звездное небо и достигнут их, тогда звезда Тяньюань повстречается с большой катастрофой. Вступить в запретную зону вечных звездных могил возможно даст им еще один шанс, однако на звезде Тяньюань есть 8 предков дьявола на границах Шишень, которые смотрят на них хищными взглядами, и если они направятся на вечные звездные могли, то звезда Тяньюань может оказаться в опасности. Потом поговорим о вечных звездных могилах. Лонг Ди немного подумал, потом сказал мрачным голосом: что же в конце концов за место эти вечные звездные могилы? Ячен задумался и невольно осмотрел меч Тени Сумерек, который висел внутри пространства Краги. Яди вернулась и рассказала все, что видела на своем пути. Толпа чжаньхуани никогда не выходили со звезды Тяньюань, к тому же звезда Тяньюань уже давно утеряла отношения с внешним миром, поэтому они ничего не знали касаемо космоса, а сейчас, послушав рассказ Яди, поняли, что их кругозор расширился. Вселенная была безбрежной, и даже если это был Млечный Путь этого звездного района, все равно он был бескрайним. Яди сказала про звезду Безбрежных Облаков. Эта звезда находится на довольно-таки далеком расстоянии от звезды Тяньюань. Звезда Скрытых Облаков является богатой среди звезд вокруг. Она стоит в рейтинге первых, однако вовсе не является самой могущественной. Для того, чтобы противостоять предкам дьявола, есть несколько сотен владык звезды, которые создали союз. Они каждые 100 лет собираются вместе в одном месте, которое называется «Звезда пылающего солнца», сказала я Ди. Всю эту информацию она услышала на черном рынке. Собрание владык звезды. В исторических записях есть информация о том, что владыка звезды Син Сюан, когда последний раз покидал звезду Тянь Юань, как раз таки и спешил на собрание владык звезды, однако по пути повстречался с опасностью, в итоге его душа вернулась на звезду Тянь Юань, он расщепил звезду, и после того, как отдал свои последние распоряжения, больше не возвращался. Вспомнив владыку звезды Син Сюана, на лице Ши Шини невольно появилось немного грусти. Если бы владыка звезды Син Сюан не умер бы, то звезда Тянь Юань несомненно не оказалась бы в такого рода тяжелом положении. Спрятав горечь на сердце, Лонг Ди сказал: «Наш владыка звезды все еще очень маленький, и пусть даже если потом у нашего высокопоставленного владыки звезды будет возможность участвовать в собрании владык звезды, все равно ему нужно будет быть очень осторожным. Согласно информации, которую тогда оставил владыка звезды Син Сюан, он сказал, что вовсе не умер от рук предков дьявола. Кто знает, может быть, он попался на хитрый план ничтожных людей, потому что в те годы владыка звезды Син Сюан был одним из ведущих владык звезды этого звездного района, а звезда Тянь Юань была очень могущественной. В этот момент 8 предков дьявола на границах Шишень осматривали мыслью город Тянь Юань. Они сразу же обнаружили, что их самодвижущаяся звезда вернулась обратно. Они в этот момент находились в глубине одного ущелья, и вокруг них собралось несколько сотен людей дьявола. Глава 737. Молодая принцесса звезды скрытых облаков. Высокопоставленный Гуй Цзюэ, Тая Ди, взявшая нашу самодвижущуюся звезду, вернулась. Следует ли нам отобрать нашу самодвижущуюся звезду? Один из предков дьявола передал сообщение Гуй Цзюэ, спросив. Два глаза Гуй Цзюэ были кроваво-красными. Он на самом деле был в сильной ярости от того, что они потеряли самодвижущуюся звезду. Город Тянь Юань – это их территория, вокруг все наполнено формациями мечей. Если Лонг Ди активирует их, то с нашей реальной силой мы вообще не сможем быть для них достойными соперниками. Сейчас мы можем только ждать. Мрачным голосом сказал Гуй Цзюэ, а убийственная ци уже давно шевелилась внутри его сердца. Неужели мы будем вот так вот просто смотреть? У меня есть план. Мрачным голосом сказал Гуй Цзюэ, а в его глазах промелькнул красный блеск. Он несколько раз уже сражался с Лонг Ди и отлично знал, что Лонг Ди был очень осмотрительным. Он просто так не станет попадаться на их ловушки. Однако в его сердце уже были кое-какие мысли, как поживают те два человека. Они были посажены мной в тюрьму. Те двое несколько раз пытались покончить жизнь самоубийством, однако я уже крепко заковал их своей мыслью. Очень хорошо, смотри за этими двумя, они мне очень пригодятся. Уголки рта Гуй Цзюэ немного искривились, и он продолжил: я слышал, что Ячен из клана Е очень заботится о своих соплеменниках. Сейчас он отец владыки звезды, и один из тех, на кого опирается душа звезды Тянь Юань. Город Тянь Юань. Я Ди привезла с собой немало новостей, она как минимум помогла Лонг Ди и остальным понять всю обстановку, которая происходит вокруг. Помимо вечных звездных могил, черного рынка посередине Млечного Пути, также было еще одно место, под названием Темный Город, которое тоже привлекло внимание Лонг Ди и остальных. Темный город был создан группой бродяг звездного неба, они пустили корни на одной звезде, и та звезда находится в зоне, не относящейся к духовному государству вечных душ, к государству кроваво-красных душ, и к духовному государству дьявольского неба. Когда люди трех больших духовных государств вступают туда, то они должны слушаться одного культиватора, которого зовут Мин, Темный. Положение того Мина очень таинственное, говорят, трое духовных государств не хотят навлекать на себя его гнев. Там также, как и в звездном районе Млечного Пути, есть черный рынок, где можно купить разного рода вещи, к тому же там еще есть одна огромная арена, где люди из трех государств сражаются, и каждый день трупы проигравших культиваторов выбрасывают в звездное небо. В этом безбрежном космосе есть большое количество сильных культиваторов, и неизвестно, какого же рода человеком является тот Мин, что неожиданно держит в страхе три огромных духовных государства. Слова Яди кружили в ушах Ечина, он сидел внутри печи сандалового дерева, и непрерывно вращал 9 звезд. Он понимал, что сейчас на нем была очень большая ответственность. Все живые на звезде Тянь-Юань, и еще судьба людей клана Е полностью зависела от него одного. И конечно же Ся-Тянь, он уже был владыкой звезды Тянь-Юань, и ради только что родившегося ребенка, Е-Чен ни в коем случае не соглашался бросать бороться. Мысль Е-Чена осмотрела Али, которая была рядом с печью сандалового дерева. Али тоже культивировала с закрытыми глазами, ее лицо было несравненно очаровательным. Вспомнив Роуар, Дань Тайлин и еще Билин, ради людей, которые объединили с ним свою жизнь, Е-Чен несомненно должен будет защитить звезду Тянь-Юань. Ночь прошла очень быстро, на второй день взошло солнце, и в небе над городом Тянь-Юань появился один огромный корабль, который медленно опускался. На лицах Шишини появилась ярость, ведь это был корабль Млечного Пути, который уже несколько раз прибывал со звезды Скрытых Облаков. Когда в прошлый раз корабль Млечного Пути покинул звезду Тянь-Юань, то забрал с собой 2 Шишини и еще более 10 Чжань-Хуани. Неужели они все еще недовольны, что снова вернулись сюда? Лонг Ди ощутил на корабле Млечного Пути Ци Цзоина и остальных. «Шишень Цзоинь, ты снова прибыл на мою звезду Тянь-Юань, что ты в конце концов собираешься делать? Неужели еще что-то хочешь получить с моей звезды Тянь-Юань?» В голосе Лонг Ди был гнев, и его голос раздавался словно раскат грома. «Ты ошибаешься, Лонг Ди, моя звезда Скрытых Облаков вовсе не хочет ничего получить от вашей звезды Тянь-Юань. До этого наши обе стороны вели торговлю, и все это попросил ты у меня, разве не так? Даже Ян Ди и Хуан Ди тоже сами захотели вступить на мою звезду Скрытых Облаков». Через некоторое время с корабля Млечного Пути доносился голос Цзоина, в котором было немного самодовольства. Лонг Ди яростно хмыкнул. Когда остальные Шишини и Чжань Хуани услышали бесстыдные слова Цзоина, то все были в сильной ярости. Они больше всего ненавидели такого рода низких людей, как эти люди со звезды Скрытых Облаков. Плюс к этому, предательство Ян Ди, Хуан Ди и более 10 Чжань Хуани вызвало сильную боль на их сердцах. «Лонг Ди, в этот раз я прибыл на вашу звезду Тянь-Юань вовсе не ради какой-то выгоды, а потому что молодая принцесса звезды Скрытых Облаков захотела прибыть на звезду Тянь-Юань и посмотреть». Когда Цзоинь говорил о молодой принцессе, то в его голосе проявлялось немного лести. На палубе корабля Млечного Пути появился один силуэт. Это была девушка в длинной белой юбке, которая надменно стояла там, и от ее юбки раздавался звук свиста от верта. Ее тело было упитанным, груди, словно 2 пика горы выпирали вперед, ее кожа была словно снег, а на ее прекрасном лице было немного равнодушия. Внутри ее темно-голубых глаз промелькнула надменность, а в каждом ее движении было высокомерие и дерзость. За поясом у нее был меч, который был белоснежным словно яшма. Все это выглядело очень роскошно. Ее уши отличались от Цзоина и других людей звезды Скрытых Облаков, несмотря на то, что они были немного больше, чем у людей на звезде Тянь-Юань, однако вовсе не были большими кругами, которые свисали с 2 сторон головы, на ней также были надеты очень роскошные украшения. Цзоинь, это и есть та самая звезда, которую в скором времени уничтожат предки дьявола. Та девушка заговорила, и в ее тоне речи была надменность и насмешка, что сразу же вызвало гнев у Лонг Ди и остальных. Эти люди звезды Скрытых Облаков с большим презрением относятся к звезде Тянь-Юань. На лице этой девушки появилась высмеивающая улыбка, она использовала мысль, чтобы осмотреть звезду Тянь-Юань. Она была дочерью владыки звезды Скрытых Облаков. У владыки звезды Скрытых Облаков есть 7 сыновей, но тем не менее у него была только лишь одна дочь, поэтому он очень сильно ее любил. К тому же, из-за того, что звезда Скрытых Облаков была могущественной в этом звездном районе, это и повлияло на то, что она стала такой высокомерной, ставив себя выше всех. Всего лишь одна бедная и отсталая звезда, она вообще не может сравниться со звездой Скрытых Облаков. Жуань Цинью сделала в душе для себя выводы. Помимо нескольких звезд с могущественной силой, большая часть звезд вообще не могут сравниваться со звездой Скрытых Облаков, тем более такого рода ничтожная звезда Тянь-Юань, которую в скором времени уничтожат. Ощутив мысль Жуань Цинъюй, которая осматривала звезду Тянь-Юань, брови Лонг Ди приподнялись от удивления. Эта Жуань Цинъюй неожиданно была одним культиватором на границах Шишень, и кажется, она совсем недавно прорвалась до границ Шишень. 8 предков дьявола на границах Шишень остановились на этой звезде. Эти люди неожиданно оказались в безвыходном положении, на самом деле бесполезные. На лице Жуань Цинъюй появилась ехидная улыбка. Когда Жуань Цинъюй говорила, то вовсе не соблюдала никакой осторожности в речи, и от сказанных ею слов у толпы Шишини просто резала слух. Лонг Ди и остальные силой подавляли гнев на своем сердце, ведь во всяком случае звезде Тянь Юань лучше не задевать сильного врага. Внутри печи сандалового дерева, после того, как Ечен услышал эти слова, и его кулаки сжались, издавая звук хруста, реальная сила звезды Тянь Юань на самом деле уступала звезде скрытых облаков. Однако нет необходимости так насмехаться над ними. Владыка звезды скрытых облаков очень уважаемый и почтительный культиватор. Наша звезда Тянь Юань также уже давно восхищается молодой принцессой звезды скрытых облаков. Принцесса звезды скрытых облаков несомненно высокопоставленная и изящная красавица, которая может завоевать страны и города. Голос Ечена доносился из дворца Чжаньхуани. Услышав слова Ечена на лице Жуань Цинъюй появилось самодовольство. На этой звезде Тянь Юань все же есть люди, которые знают свое место. Ее самодовольство не длилось даже минуты, как она услышала слова, которые продолжил говорить Ечен. Шишень Цзоинь, кто эта глупая женщина, везде сующая свой нос? Почему звезда скрытых облаков отправляет на звезду Тянь Юань женщину, которая тупая, так же, как свинья? Услышав слова Ечена, выражение лица Жуань Цинъюй сразу же стало мрачным. Тут же вслед за этим в ее руках появился тот меч снежной яшмы. Этот человек смеет ее оскорблять, наглец, не слишком уж ты храбр. Ты неожиданно осмелился оскорбить принцессу моей звезды скрытых облаков. Цзоин ругался яростным голосом, затем скоп на границах Шишень начал, подавляя расползаться в сторону дворца Чжаньхуани. Как только Цзоин выпустил свою силу, Лонг Ди сразу же поднял руку, чтобы устранить эту невидимую угрозу. «Неужели это принцесса звезды скрытых облаков?» — сказал Ечен, словно только что это узнал. А в тоне его речи было немного удивления, он снова улыбнулся и сказал: «Шишень Цзоинь, вы же меня обманываете?» В моем сердце было сильное восхищение по отношению к принцессе звезды скрытых облаков, а вы привели эту ничтожную женщину, которая вмешивается во все дела, и которая тупая, как свинья. Вы на самом деле испортили все мои прекрасные очертания принцессы звезды скрытых облаков. Как она может быть принцессой звезды скрытых облаков? Жуань Цинъюй побледнела, как смерть, и меч снежной яшмы в ее руках непрерывно дрожал. Она прямо-таки готова была взорваться от ярости. Этот человек неожиданно осмелился обзывать ее ничтожной женщиной, которая вмешивается во все дела, тупой свиньей. К тому же он еще нарочно повторил это несколько раз. Он несомненно сделал это намеренно. Услышав оскорбление Ечена по отношению к Жуань Цинъюй, толпа Шишини звезды Тянь Юань сдерживали смех радости, и их злость после этого уменьшалась намного. Они были Шишинями в возрасте как минимум более 100 лет, и умели хорошо сдерживать самообладание. Они не хотели ссориться с Жуань Цзоинь, однако услышав презренное отношение Жуань Цинъюй по отношению к звезде Тянь Юань, в их сердцах зародилась сильная ярость, а Ечен помог им немного выпустить эту злость. До этого, когда Лонг Ди передал всю власть звезды Тянь Юань Ечену, в их сердцах было немного недоумения, однако сейчас они, кажется, полагали, что это было правильным решением. «Если смелый, тогда выходи, я убью тебя». Жуань Цинди сжимала зубы от ярости, ее белые уши покраснели, затем она направила меч снежной яшмы в сторону дворца Чжанхуани, после чего скоп решительной убийственной ци начал расползаться. Тем не менее Ечен в эту минуту словно только прозрел, неожиданно спросил Цзоина: «Шишень Цзоинь, она же не может же быть вашей настоящей принцессой звезды скрытых облаков?» Услышав слова Ечена, большие уши Цзоина начали дрожать от ярости, и он с гневом сказал: «Конечно же это наша принцесса звезды скрытых облаков. Это неожиданно настоящая принцесса звезды скрытых облаков. Прошу прощения, я только что ошибочно понял. Если бы я знал, что это настоящая принцесса звезды скрытых облаков, то разве я осмелился бы называть ее женщиной, вмешивающейся во все дела, и тупой свиньей?» Ечен искренно и с почтением сказал: «Ты-ты». Жуань Цинъюй держала в руках меч снежной яшмы, а руки ее немного дрожали. «Если бы я знал, что это принцесса звезды скрытых облаков, и если бы я обозвал ее женщиной, вмешивающейся во все дела, и еще тупой свиньей, то разве я бы сам себе не выкопал могилу? Я на самом деле ошибочно полагал, высокопоставленная принцесса звезды скрытых облаков, пожалуйста, простите мне мою невежественность». Ечен раз за разом повторял слова: «женщина, вмешивающаяся во все дела, и тупая свинья». Разве в этом был хоть небольшой смысл извинений? «Цзуинь, убей его, убейте его!» Жуань Цинью истерически кричала, все ее прекрасные манеры уже полностью исчезли. Кто-то обозвал ее женщиной, вмешивающейся во все дела и тупой свиньей. Разве кто-либо осмеливался ее так оскорблять с самого его детства? Эти оскорбительные слова Ечена каждый раз были словно острый нож, вонзающийся в ее сердце. Глава 738. Зачем ее бояться? Ледяной взгляд Цзуина направился в сторону дворца Чжаньхуани. Высокопоставленный Лонг Ди, наша принцесса хочет убить Ечена. Вы должны срочно передать его нам, иначе не удивляйтесь неучтивости звезды скрытых облаков, мы можем устроить на звезде Тяньюань полный хаос. В Тэане речи Цзуина была сильная убийственная ци, а в глазах мелькал холодный блеск. Тут же можно было услышать, как Лонг Ди хмыкнул и мрачным голосом сказал: «Не слишком уж Шишень Цзуинь жесток, Ечен уже попросил прощения, вы люди звезды скрытых облаков такие бесцеремонные, неужели вы хотите поставить звезду Тяньюань в тяжелое положение? Если звезда скрытых облаков будет оказывать на нас давление, тогда нашей звезде Тяньюань останется только лишь пойти на смертельную схватку». Извинился, в том тоне речи Ечена разве были извинения? Плюс к этому, Жуань Цинъюй, Цзуинь и остальных, в общем составе их было всего лишь три шишеня, они вообще не смогли бы победить Лонг Ди и остальных. А что касается того, что владыка звезды скрытых облаков атакует звезду Тяньюань, то это просто невозможно. Во всем звездном районе звезда скрытых облаков вовсе не является самой могущественной, есть очень много владык звезд, которые не признают друг друга. Если владыка звезды скрытых облаков поднимет руку на звезду Тяньюань, то только лишь прибыв ко входу может вызвать очень большие последствия. Цзуинь видел самодвижущуюся звезду в небе над городом Тяньюань и был немного удивлен, что люди звезды Тяньюань неожиданно отобрали у предков дьявола их самодвижущуюся звезду. Скорее всего, они уже выезжали за пределы звезды, поэтому и чувствовали сильную поддержку за спиной. После того, как Яди вернулась из путешествия по Млечному Пути, то Лонг Ди и остальные узнали, какого рода обстановка сейчас была на этом звездном районе. Также они узнали, что в союзе между душами звезда запрещено друг друга убивать, поэтому и были уверены, что владыка звезды скрытых облаков не может атаковать звезду Тяньюань, и тем более уничтожить ее, поэтому Лонг Ди и остальные не чувствовали никакого страха по отношению к звезде скрытых облаков.